Месть Одиссея. Еще затемно Одиссей поднялся со своей постели и вышел во двор. Поднимая глаза к тускнеющим звездам, он загадал: «Пусть те слова, которые будут сказаны первыми на пороге нового дня, станут пророческими». Вдруг яркая молния внезапно рассекла предутреннее небо и громыхнул удар грома. Увидев это знамение, Одиссей понял, что громовержец Зевс услышал его. Разбуженная громом рабыня, выскочив во двор, немало удивилась тому, что среди ясного неба грянул гром, а затем, отправляясь готовить пищу для женихов, произнесла: «Пусть же этот день станет последним днем, когда женихи пируют в нашем доме». Сердце Одиссея радостно забилось, когда он услышал эти слова. А тем временем двор постепенно оживал, и до него стали доноситься голоса его верных слуг. Во дворе появилась Эвринома, служившая в доме ключницей. Она поприветствовала пастуха Филотия, который как раз начал выгонять скот на пастбище. Со вздохом взглянув на остатки былого неисчислимого стада, она сказала пастуху: «Ох, поскорее бы вернулся наш царь Одиссей!» Филотий кивнул головой, соглашаясь с ключницей, и добавил: «Уж он проучил бы этих вероломных наглецов, режущих его скот для своих перов!» Новая волна радости захлестнула Одиссея. Слуги не забыли о нем. Но стоило ему увидеть выходящих во двор женихов, как радость мгновенно улетучилась, уступив место ненависти. Не желая видеть, как наглецы хозяйничают в его доме, Одиссей вернулся в свою комнату. Пирующие уже поднимали не первый кубок, наполненный вином, когда Одиссей в облике нищего старца появился в Мегароне. Слуги суетились вокруг женихов, поднося им блюда с мясом и наливая в кубки смешанного с водой вина. Телемах, как и накануне, сидел в стороне от женихов, ожидая от отца сигнала к началу боя. Завидев нищего, женихи снова начали оскорблять его своими издевками. Антиной скривил свое красивое лицо и, допив вино из серебряного кубка, смеясь, воскликнул: «Да я вижу, ты решил поселиться в этом доме, грязный попрошайка. Может, расскажешь знатным итакийцам, чем ты так угодил Телемаху, что он до сих пор не прогнал тебя?» Еще не затих отвратительный смех Антиноя, как раздался голос Ктесиппа, другого жениха: «Ты снова пришел сюда за подачкой? Так лови же, бродяга, свое угощение!» И, сказав это, Ксетип запустил в Одиссея большую обглоданную кость, чем вызвал громкий смех пирующих. Но вдруг женихи затихли, повернув свои головы к дверям. Словно прекрасная Афродита, появилась в дверях Пенелопа, одетая в красное нарядное одеяние. На ее шее переливалось в солнечных лучах янтарное ожерелье, а в ушах, раскачиваясь, висели крупные серьги из золота. Величественной походкой она прошла в центр Мегарона, держа в руках лук Одиссея и стрелы. Все женихи восхищенно смотрели на царицу, и каждый втайне надеялся, что именно ему суждено стать новым мужем прекрасной Пенелопы. Как только Пенелопа остановилась, и в Мегарон, следуя за своей госпожой, вошла вереница рабынь, которые несли 12 халипских боевых топоров с кольцами на рукоятях. Когда-то давно Лаэрт купил это уникальное оружие у мореходов-купцов, причаливших к берегу Итаки. Пенелопа гордо подняла голову и с достоинством сказала женихам: «Я пообещала вам, что сегодня выберу одного из вас в мужья. И мое решение таково. Моим мужем станет тот из вас, кто, натянув спущенную тетиву этого лука, выстрелит из него и одной стрелой преодолеет все 12 колец этих халибских топоров, как делал мой муж Одиссей. Только тот достоин занять его место, чья стрела пролетит сквозь все кольца и не заденет их». С этими словами она передала лук со спущенной тетивой и колчан стрел верному Эвмею. Когда он взял дрожащими от волнения руками лук Одиссея, слезы потекли по его щекам. Прижимая к груди лук своего хозяина, Эвмей направился к женихам. Тем временем Телемах вонзил лезвие халибских топоров в балку Мегарона, расположив их так, чтобы кольца образовали длинный ровный ряд. Закрепив последний топор, он громко сказал: «Как сын и наследник Одиссея, я имею право первым натянуть тетиву его лука и выстрелить. Если моя стрела пройдет сквозь все кольца, я стану обладателем этого легендарного лука, который был получен отцом в дар от Ифита, сына Эврита». Женихам ничего не оставалось, как согласиться с сыном Одиссея. Тогда Эвмей подал лук Телемаху. Взяв его, юноша попытался натянуть тетиву на тугой лук отца, но ему это не удалось. Три раза Телемах повторял свою попытку, но лук ему не поддался. Огорченно он посмотрел на Одиссея, но тот дал ему понять, что более упорствовать не стоит. Юноша подчинился, отдав лук Эвмею. С усмешкой взглянув на Телемаха, Антиной воскликнул: «Вы слушайте меня, знатные итакийцы! Чтобы не было споров в очередности каждого из вас, я предлагаю, чтобы порядок был такой же, как и при разливе вина во время наших пиров». Зашумели буйные женихи. Самые знатные из них охотно соглашались. Другие же, наоборот, выражали свое недовольство таким порядком. Но в конце концов последним пришлось смириться, и состязание женихов началось. Первым попытку предпринял знатный Лейот, но его усилий даже не хватило на то, чтобы согнуть тугой лук Одиссея. После него подошла очередь Антиноя. Хитрый жених решил упростить себе задачу и, подозвав подобострастного раба Мелантия, велел принести ему топленого сала. Смазав тугой лук салом, красавец Антиной попытался натянуть тетиву, но, как он ни старался, ничего у него не вышло. Третьим подошел к Эвмею буйный Эврилох. Сдвинув свои густые черные брови, он взял лук и направился с ним к очагу. Жених надеялся на то, что лук поддастся ему, если нагреть его в жарком пламени очага. Но и Эврилоху не удалось натянуть тетиву. С яростью он отшвырнул от себя непокорный лук Одиссея. Остальные женихи, увидев, что самым сильным из них не удалось не то что выстрелить, но даже натянуть тетиву, заметно приуныли. Тогда Антиной возвысил свой голос и сказал: «Не стоит отчаиваться, Эвримах. Мы позабыли о том, что сегодня празднование дня Аполлона. Давайте же воздадим честь богу-стреловержцу, совершив ему жертвоприношение. А состязание отложим на завтрашний день. Возможно, Аполлон, получив жертву, поможет нам завтра справиться с этим непокорным луком. Женихи одобрительно закивали, и пир продолжился. Одиссей, понимая, что настал его час, бережно поднял свой лук и, откашлявшись, как это делает старик, сказал, обращаясь ко всем присутствующим: «Я прошу позволения у вас, царица Пенелопа и юный Телемах, и у вас, знатные женихи, испытать свою силу и попробовать натянуть тетиву на этот лук. Может быть, страдания и лишения не до конца истощили меня». Крики возмущенных женихов наполнили Мегарон. «Да он совсем ума лишился!» — кричали одни. «Может, этот попрошайка возомнил себя героем?» — неистовствовали другие. «Давайте закидаем его объедками!» — предлагали третьи. Но тут поднялась со своего места Пенелопа и властно заявила: «Пока я еще царица и хозяйка этого дома, и мне решать, кому прикасаться к луку Одиссея. Или знатные господа опасаются, что этому старику удастся сделать то, что вам не удалось?» Женихи, не ожидая такой речи от Пенелопы, гневно сверкали глазами. Видя, что обстановка накаляется, Телемах, подойдя к матери, попросил ее покинуть Мегарон, заверив ее, что он все уладит. И она покинула Мегарон, поспешив со слезами на глазах в свои покои. Телемах же, отдав распоряжение Эвмею и Филотию запереть дверь Мегарона и вооружиться, вручил лук со стрелами Одиссею в облике старого нищего. Взяв в руки свой лук, Одиссей неторопливо оглядел его, словно певец Аэт, который осматривает свою девятиструнную лиру, прежде чем начать свою песнь. Без особых усилий Одиссей сдвинул рога своего лука и натянул упругую тетиву. Затем, желая проверить, насколько она туга, он потянул тетиву и резко отпустил. Зазвенела тетива. В этот момент в небе над Мегароном раздался оглушительный раскат грома. Это сам громовержец Зевс благословлял своим знамением Одиссея. Содрогнулись женихи. Одиссей, вдохновленный знаком Зевса, взял стрелу и пустил ее сквозь кольца топоров. Словно молния пролетела стрела через все 12 колец, не задев из них ни одного. Не дав изумленным женихам опомниться, Одиссей натянул следующую стрелу и воскликнул: «Мой выстрел был верен! Да поможет мне Аполлон и второй стрелой сразить цель!» И, прицелившись, Одиссей пронзил своей стрелой горло Антиноя. Исказилось лицо надменного красавца, и он замертво рухнул на пол Мегарона. Разъярились женихи, повскакивали со своих мест и бросились к стенам, на которых раньше было развешано оружие, но стены были пусты. Взглянув на своих врагов, Одиссей воскликнул: «Ненасытные псы!» «Уверенные в своей безнаказанности, вы много лет расхищали мое имущество и склоняли к ненавистному браку мою еще не овдовевшую жену. Но сейчас вы познаете мою месть, месть вернувшегося царя Итаки». Когда женихи услышали гневную речь Одиссея, многие из них в страхе бросились в ноги старику и стали молить о пощаде, но он был неумолим. Тогда Эвримах, схватив свой меч, с яростью бросился к Одиссею. Но стремительная стрела, выпущенная из тугого лука, навсегда остановила жениха, пронзив его сердце. Следом за ним рухнул наземь и Амфином, копье Телемаха сразило его наповал. Словно смертоносный дождь сыпались стрелы Одиссея на обезумевших от предчувствия неминуемой гибели женихов. Один за другим падали они на плиточный пол Мегарона, словно скошенная трава. И если кому-либо удавалось укрыться от стрел, то их тот же час настигало безжалостное копье Телемаха, Филотия или Эвмея. И когда все враги были повержены, и грубо бездыханных тел заполнила Мегарон, Одиссей, наконец, опустил свой лук. Вдруг из-за колонны, прижимая к груди свою кефару, к царю приблизился певец по имени Фемий. Он один остался в живых и, опустившись на колени, стал умолять Одиссея сохранить ему жизнь. Ярость еще кипела в крови царя, но Телемах вступился за невинного певца, и Одиссей пощадил его, говоря: «Сын, вовремя ты остановил меня, Телемах. Я очистил свой дом от бесчинствующих женихов. Кровь же невинных не должна проливаться в моем доме». Затем, обращаясь к Фемию, он сказал: «Иди же и возвести все Итаки, что царь Одиссей вернулся и рассчитался со всеми вероломными обидчиками. И пусть не гневаются на меня отцы наглых женихов, так как они потворствовали своим сыновьям, заслужившим смерть». Отпустив Фемия, Одиссей распорядился позвать свою кормилицу Эвриклею. Когда же она переступила порог заваленного мертвыми телами Мегарона, то в ужасе всплеснула руками. Ей еще никогда не доводилось видеть столь кровавого зрелища. И словно горный орел возвышался Одиссей над своими поверженными врагами. Затем, смягчив свой взгляд, он сказал Эвриклее: «Пора навести здесь порядок. Созови всех рабынь, чтобы они вынесли отсюда тела женихов и, отмыв все здесь, окурили Мегарон серой». Тем временем царица Пенелопа пребывала во власти крепкого сна, навеянного Афиной. Мудрая богиня решила оградить Пенелопу от всего того, что происходило в Мегароне. Но как только там воцарился порядок, Одиссей переоделся в царские одежды и сказал Эвриклее: «Теперь настало время открыться Пенелопе. Пойди же к царице и сообщи ей о том, что вернулся ее супруг, отомстил всем обидчикам и ожидает ее в Мегароне». С радостью бросилась Эвриклея выполнять распоряжение царя. Несмотря на усталость и преклонные года, она бегом поспешила сообщить Пенелопе счастливую весть. Разбудив царицу, Эвриклея передала ей все то, что велел сказать Одиссей. А от себя старушка добавила, что она сразу узнала в старом нищем Одиссея по шраму на ноге, когда омывала ему ноги. Но так как он запретил ей об этом говорить, она никому об этом и не сказала. Едва отойдя ото сна, пораженная вестями Пенелопа никак не могла поверить в то, что нищий старик, пришедший в ее дом вместе с Эвмеем, и есть вернувшийся после долгих скитаний Одиссей. И несмотря на все уверения Эвриклеи, Пенелопе такое чудесное появление мужа казалось просто невероятным. Решив развеять все сомнения, Пенелопа спустилась в Мегарон. С каждым шагом ее сердце билось все сильнее от переполнявших ее смешанных чувств. То она была готова безоглядно броситься в объятия долгожданного мужа, то опасения сжимали ее сердце тугим кольцом, и она замедляла свой шаг. Волнуясь, она подошла к креслу, на котором сидел ожидающий ее Одиссей, и села рядом. Долго вглядывалась Пенелопа в лицо мужчины напротив, пытаясь понять, кто перед ней. Ее долгожданный супруг или самозванец? Телемах, видя сомнения матери, сказал: «Матушка, разве так положено встречать вернувшегося после долгих странствий мужа? Или твое сердце окаменело после стольких лет ожидания?» На что Пенелопа ответила, пристально глядя в глаза Одиссея: «Ты прав, сын мой, но волнение не дает мне промолвить и слова. А пока прошу тебя, Телемах, распорядись, чтобы слуги внесли сюда царское ложе, так как твоему отцу нужен хороший отдых после тяжелого дня». Сказав это, благоразумная царица решила удостовериться в подлинности Одиссея, так как только ее муж мог знать о том, что царское ложе нельзя сдвинуть с места. Но не успел Телемах позвать слуг, как Одиссей с улыбкой промолвил: «Как же слуги принесут сюда мое ложе, если оно сделано из огромного пня вековой оливы, корни которого крепко держат его в моих покоях?» Услышав эти слова, Пенелопа заплакала от радости и, обняв своего супруга, прошептала: «Наконец-то пришел этот долгожданный час, когда я могу вновь обнять тебя, Одиссей. Сколько же страданий нам довелось пережить, чтобы снова быть вместе. Пойдем же в наши покои, дорогой супруг, и ты расскажешь мне о своих страданиях, а я поведаю тебе о долгих годах, прожитых в разлуке с тобой». Фемий, которого отпустил Одиссей, исполнил его повеление и возвестил народу Итаки о возвращении царя. Также всем стало известно о его расправе над женихами его жены. Многие ликовали, услышав добрые известия. Но отцы убитых Одиссеем женихов проклинали возвращение царя и настраивали против него народ, говоря: «Что это за царь, который не уберег ни одного своего воина в походе на Трою, а когда вернулся, то первым делом убил самых славных сынов своей родины?» И вскоре к царскому дому стали стекаться толпы недовольных вооруженных людей. На рассвете нового дня Одиссей велел Пенелопе запереться в доме, а сам в сопровождении своего сына и Эвмея с Филотием, тайно покинув дом, направились к престарелому Лаэрту. Отец Одиссея жил за городом, у подножия горы Нерион, где, удалившись от власти, выращивал фрукты в своем саду. В этом тихом и уединенном месте Одиссей, выслушав совет мудрого отца, надеялся принять решение о том, как ему поступить в сложившейся непростой ситуации. Ведь если вчера он имел дело с сотней врагов, то сегодня их число возросло в 5 раз. Лаэрта они встретили в его фруктовом саду. Старик бережно обрезал поврежденные ветви молодого деревца. Увидев Одиссея, он поинтересовался у Телемаха, что это за человек пришел вместе с ним и слугами. Тогда Одиссей шагнул навстречу отцу и сказал: «Отец, Неужели ты не узнаешь своего единственного сына? После стольких лет скитаний я вернулся в родную Итаку. Взгляни же на меня, ведь это я, Одиссей. Но Лаэрт с сомнением посмотрел на Одиссея и потребовал от него доказать, что он не самозванец. Тогда Одиссей показал отцу свой старый шрам на ноге, а когда и это не помогло развеять сомнения старца, то царь Итаки указал отцу на все фруктовые деревья, которые они когда-то посадили вместе. Только после этого Лаэрт радостно воскликнул: «Бессмертные боги явили мне свою милость, позволив вновь обнять моего сына Одиссея». А тем временем в городе негодующие родственники, размахивая копьями и острыми мечами, подстрекали народ к расправе над Одиссеем и Телемахом. Напрасно Фемий увещевал граждан Итаки оставить эту безумную идею, говоря: «Вы не вправе обвинять царя, когда сами не удержали своих сыновей от бесчинств и грабежа. Одиссей имел право защищать честь своей жены и свое добро». Также призывал не поднимать руки на царя прорицатель Галиферс. Обращаясь к толпе, он восклицал: «Вспомните о том, как я предупреждал вас и просил остановить бесчинство в доме царя. А сейчас я советую вам опустить свои копья и мечи и примириться с Одиссеем, ибо великие боги на его стороне, и упорствуя, вы навлечете на свои головы еще больше бед». В этом же убеждал сограждан и Ментор, давний друг Одиссея. Внимая увещеванием, часть итакийцев встала на сторону Одиссея и мирно разошлась по домам. Но остальные, проведав, что царь и его сын утром ушли к Лаэрту, направились с гневными выкриками к подножию горы. Афина, наблюдавшая за происходящим с небес, обратилась к Зевсу с вопросом: «О великий Зевс, что же ждет Одиссея на его земле? Кровавая расправа или мир и согласие?» И ответил повелитель всех богов своей любимой дочери: «Одиссей справедливо покарал наглецов, и потому быть ему царем Итаки, как и прежде. Забвение покроет смерть вероломных сынов, и воцарится мир на Итаке». Услышав нерушимые слова Зевса, Афина поспешила остановить разъяренную толпу, которая стремительно приближалась к дому старика Лаэрта. Одиссей и Телемах уже готовились к новому кровопролитию, когда вдруг перед домом возникла их покровительница, богиня Афина. Вытянув вперед руку, она грозно воскликнула, обращаясь к вооруженной толпе: «Опустите оружие и не смейте проливать кровь! Зевс велит вам мирно разойтись по домам!» При виде грозной богини воинственно настроенные итакийцы, побросав свое оружие, стали в страхе разбегаться. Одиссей хотел настигнуть врагов своим копьем, но Афина удержала его от кровопролития, сказав: «Будь же благоразумен, Одиссей, и укроти свою ярость, чтобы не прогневить Зевса». И Одиссей опустил копье, подчиняясь священной воле богов. Но не вознеслась дочь Зевса на Олимп, а вскоре направилась в город, где, приняв обличие Ментора, утвердила мир между враждующими. И на долгие годы воцарилось согласие на Итаке.